9. 1 января 1915 года. Утром получил, наконец, два письма от тебя. Два милых, хороших письма, где ты говоришь о моем отъезде. Я постоянно думаю о тебе, и не только во всех своих поступках, но и в мыслях равняюсь по тебе. Как я буду рад, наконец, увидеть тебя. А пока надо терпеливо ждать и не терять бодрости духа. Сегодня вечером уходим из окопов. Что за жизнь? Грязь, земля, дождь. Мы пропитаны, окрашены, вымазаны землей. Земля повсюду, в карманах, в носовом платке, в складках одежды, в пище. Просто какое-то наваждение, неотвязный кошмар земли и грязи. Ты представить себе не можешь, на кого я похож, а моя винтовка точно вылеплена кое-как из глины. На отдых пойдем, когда стемнеет. Сегодня ночью мы слышали, как немцы в окопе напротив, перед тем, как начать поливать нас огнем, пели свой и австрийские гимны. Вечером отправимся из окопов на стоянку, кажется, на новую. 2 января, утро. После 12-километрового перехода прибыли на стоянку. Дивная солома, спал прекрасно, отдыхаем, все хорошо. Шлю крепкий и долгий, как моя любовь, поцелуй. Твой солдатик.